напоминают бродяг, обитателей Горьковского дна, например, доктор Келлер в романе «Мегре» и «Бродяга». Ответ. В любом крупном городе любой страны существуют люди, не сумевшие приспособиться к современным условиям жизни. По тем или иным причинам они порывают с организованным обществом. В Париже вы увидите их на набережных Сены. У Горького они живут в подвалах или в бараках. В Нью-Йорке, в Бауэри или под присмотром армии спасения. В Лондоне, в доках. Это феноменальное явление. Эти отброшенные обществом люди обладают часто исключительным благородством. Они живут без идеала, потому что слишком стремились к нему и не нашли его. Вопрос. Читали ли вы кого-нибудь из современных русских писателей, например, Алексея Толстого? Ответ. Да, я читал его, но мало, так как с 28 лет я перестал читать романы и позволяю себе знакомиться только с мемуарами и письмами от Юнга, Черчилля и Хемингуэя до Наполеона и Талейрана. Читаю я не систематически. По существу я почти не знаю новой русской литературы, так же, как и французской, нового романа и американской. В литературе Соединенных Штатов Америки я остановился на эпохе Фолкнера, Хемингуэя, Стейнбека и Дос Пассоса. Примечание. Юнг Карл Густав, 1875-1961 годы, швейцарский психолог и психиатр, философ, идеалист. Талейран Шарль Морис, 1754-1838 годы, французский дипломат, отличавшийся большим честолюбием и цинизмом. Служил разным политическим режимам и легко изменял им, как и своим собственным убеждениям. Стейнбек Джон Эрнст, 1902-1970, американский писатель-романист, наиболее известен его роман «Гроздья гнева», 1939 год. Дос Пассос Джон, 1896-1970 годы, американский писатель-романист. В своей трилогии «Соединенные Штаты Америки» 1930-1936 годы впервые использует технику литературного монтажа, различные жанры внутри романа: газетная хроника, документы, дневники, новеллы и другие, стремясь дать как бы синхронный срез времени.